Прежде всего, Д'Артаньян отправился домой и самым тщательным образом занялся своим туалетом. Затем он снова пошел к Атосу и по обыкновению рассказал ему все. Атос выслушал его планы, покачал головой и не без горечи посоветовал ему быть осторожным. «Как?» — сказал он. «Вы только что лишились женщины, которая, по вашим словам, была добра, прелестна, была совершенством, и вот вы уже в погоне за другой». Д'Артаньян почувствовал справедливость упрека. «Госпожу Бонасье я любил сердцем», — возразил он, «а миледи я люблю рассудком. Я стремлюсь попасть к ней в дом главным образом для того, чтобы выяснить, какую роль она играет при дворе». «Какую роль?» «Да судя по тому, что вы мне рассказали, об этом нетрудно догадаться. Она тайный агент кардинала, женщина, которая завлечет вас в ловушку, где вы сложите голову, и все тут». «Хм, право, милый Атос, вы видите вещи в чересчур мрачном свете». «Что делать, дорогой мой? Я не доверяю женщинам. У меня есть на это свои причины. И в особенности не доверяю блондинкам. Кажется, вы говорили мне, что миледи блондинка. У нее прекраснейшие белокурые волосы, какие я когда-либо видел». «Бедный Д'Артаньян», — со вздохом сказал Атос. «Послушайте, я хочу выяснить, в чем дело. Потом, когда я узнаю то, что мне надо, я уйду». «Выясняйте», — безучастно сказал Атос. Лорд Винтер явился в назначенный час, но Атос, предупрежденный заранее, перешел в другую комнату. Итак, англичанин застал Д'Артаньяна одного и тотчас же увел его, так как было уже около 8 часов. Внизу ожидала щегольская карета, запряженная парой превосходных лошадей, которые в один миг домчали молодых людей до Королевской площади. Леди Кларик сдержанно приняла Д'Артаньяна. Ее особняк отличался пышностью. Несмотря на то, что большинство англичан, гонимых войной, уехали из Франции или были накануне отъезда, миледи только что затратила большие суммы на отделку дома, и это доказывало, что общее распоряжение о высылке англичан ее не коснулось. «Перед вами», — сказал лорд Винтер, представляя сестре Д'Артаньяна, «молодой дворянин, который держал мою жизнь в своих руках, но не пожелал воспользоваться этим преимуществом, хотя мы были вдвойне врагами, поскольку я оскорбил его первый и поскольку я англичанин. Поблагодарите же его, сударыня, если вы хоть сколько-нибудь привязаны ко мне». Миледи слегка нахмурилась, едва уловимое облачко пробежало по ее лбу, а на губах появилась такая странная улыбка, что Д'Артаньян, заметивший эту сложную игру ее лица, невольно вздрогнул. Брат ничего не заметил, он как раз отвернулся, чтобы приласкать любимую обезьянку миледи, схватившую его за камзол. «Добро пожаловать, сударь», — сказала миледи необычайно мягким голосом, звук которого странно противоречил признакам дурного расположения духа, только что подмеченным Д'Артаньяном. «Вы приобрели сегодня вечные права на мою признательность». Тут англичанин снова повернулся к ним и начал рассказывать о поединке, не упуская ни малейшей подробности. Миледи слушала его с величайшим вниманием, и, несмотря на все усилия скрыть свои ощущения, легко было заметить, что этот рассказ ей неприятен. Она то краснела, то бледнела и нетерпеливо постукивала по полу своей маленькой ножкой. Лорд Винтер ничего не замечал. Кончив рассказывать, он подошел к столу, где стояли на подносе бутылка испанского вина и стаканы. Он налил 2 стакана и знаком предложил Д'Артаньяну выпить. Д'Артаньян знал, что отказаться выпить за здоровье англичанина значит кровно обидеть его. Поэтому он подошел к столу и взял 2-й стакан. Однако он продолжал следить взглядом за миледи и увидел в зеркале, как изменилось ее лицо. Теперь, когда она думала, что никто больше на нее не смотрит, какое-то хищное выражение исказило ее черты. Она с яростью кусала платок. В эту минуту хорошенькая субретка, которую Д'Артаньян уже видел прежде, вошла в комнату. Она что-то сказала по-английски лорду Винтеру, и тот попросил у Д'Артаньяна позволения оставить его